Карл Артур не трогался с места. Лицо его было словно высечено из камня. Он не обнаруживал ни раскаяния, ни сожаления. «Вы желаете, батюшка, чтобы я тотчас пошел к матушке? А не лучше ли обождать до завтра?» «Разумеется, черт побери, ты должен пойти к ней тотчас же. У нее жар поднялся из-за тебя. Простите, батюшка, но это уж не моя вина». В тоне сына явно чувствовалась враждебность, но полковник, как видно, не желал ссоры. Он сказал дружелюбно и примирительно: «Покажись ей хотя бы, чтобы она знала, что ты дома. Зайди и поцелуй ее, и завтра утром все уладится». «Я не могу поцеловать ее», — сказал сын. «Негодный мальчишка!» — начал полковник, но тут же овладел собой. «Говори, в чем дело?» «Впрочем, нет-нет, погоди. Пойдем ко мне». Он потащил сына за собой в свой кабинет и захлопнул дверь перед носом любопытных слушателей. Вскоре, однако, он вышел из кабинета и обратился к Шагерстрёму. «Я был бы весьма рад, господин заводчик, если бы вы присутствовали при нашем разговоре». Шагерстрём пошел вслед за ним, и дверь снова захлопнулась. Полковник занял место за письменным столом. «Говори, что на тебя нашло?» «Поскольку вы, батюшка, утверждаете, что у матушки жар, то мне придется объясняться с вами, хотя я отлично понимаю, что зачинщица всему она. Можно узнать, к чему ты клонишь?» «Я хочу сказать, что с этого дня ноги моей больше не будет в доме моих родителей». «Вот как?» — сказал полковник. «А причина?» «Причина, отец мой, в этом». Он вытащил из кармана пачку кредиток, положил ее на стол перед полковником и энергично прихлопнул ее рукой. «Так», — сказал полковник, — «значит, она не сумела держать язык за зубами». «Напротив», — возразил Карл Артур. «Она молчала, пока могла. Мы много часов сидели на церковном дворе, и она ничего не хотела говорить, а твердила лишь, что должна уйти и никогда больше не увидит меня. Лишь когда я обвинил ее в том, что у нее в Карлстате появился новый возлюбленный, она призналась, что мои родители заплатили ей за то, чтобы она дала мне свободу. Мой отец к тому же пригрозил, что лишит меня наследства, если я женюсь на ней. Что ей оставалось делать? Она взяла эти 200 риксдалеров. Мне лестно было узнать, что родители мои столь высоко оценивают мою особу». «Что ж», — сказал полковник, пожав плечами, «мы обещали ей также, что дадим в 5 раз больше на обзаведение хозяйством, если она выйдет замуж за кого-нибудь другого». «Она рассказала ей об этом», произнес Карл Артур с коротким смешком, а затем разразился горькими упреками. «И это мой отец, и это моя мать. Они могут поступать со мной подобным образом? 2 недели назад моя мать навестила меня в Корщурке. Я говорил с нею об этой своей женитьбе. Я сказал ей, что эта девушка послана мне провидением, что лишь с ней я смогу вести жизнь, угодную Богу. В ней вся моя надежда, счастье всей моей жизни зависит от того, станет ли она моей женой. Моя мать выслушала все это».